Кинь отправится на дальнюю засаду, а Бонзай на ближнюю. Там они будут ждать, когда королевам надоест ждать и они выкопаются из земли, тут они и взорвутся, одним махом убив вражеское командование и наделав множество новых диких зергов. Но их Маша не боялась. «Япошка, проконтролируй, чтобы они ничего не перепутали. Если что пойдет не по плану, сообщи телепатически. Самостоятельно в бой не вступай. Я тебе сейчас ямку выкопаю, в ней спрячься и сиди. Жиры у самурая на боках, вдали от боя, он, крыса тыловая, не расстраивайся. Я уверена, на твоей улице тоже когда-нибудь наступит праздник и тебя разорвет мощным взрывом на мелкие кусочки. Правда?» С надеждой, словно у ребенка, спросил Япошка. «Правда, правда, даже со стен соскребать будет нечего. Ох, я жду с нетерпением этого славного момента». Оставив Кине, Бонзая и Япошку предоставленными самим себе, она, забрав освободившихся трутней, отошла еще на 100 метров назад. Тут она стала обустраивать минное поле. К сожалению, местные гиблинги не имели способности к закапыванию, при крайне сильной вибрации, создаваемой вибромышцами, позволяющими погружаться в почву, их жидкая взрывчатка начинала детонировать. Поэтому гиблингов пришлось закапывать по старинке, ручками. Вообще все тактики, что она использовала в прошлой жизни, полетели коту под хвост, они просто не работали в реальной жизни. Всему пришлось учиться заново и с нуля. Вот и сейчас вся тактика Маши сводилась к фразе «кто кого переждет». Но у нее преимущество, матери стай, они не киты, так долго дыхание задерживать не могут, и анаэробного дыхания у них нет, за ненадобностью, рано или поздно вылезут. Есть, конечно, вероятность, что прозорливая мать отправит вперед себя зерглинга, но для этого она сначала должна что-нибудь заподозрить. Но даже тогда есть вероятность, что взорвавшийся над головой гиблинг ее угробит. Они со своей жидкой взрывчаткой вообще все в радиусе 10 метров превращают в мелкую труху. Достать сидящую под землей мать стаи на глубине в метр посложнее, но на то и Япошка там сидит. Если что пойдет не по плану, будем действовать по обстоятельствам. Например, заманим враждебную мать на минное поле из гиблингов, которые тут в теории не умеют закапываться. Но не успела Маша похоронить последнего гиблинга, как раздался сначала один взрыв, потом второй, а от Япошки пришло сообщение. «Хей, моя госпожа, пьянящий запах сакуры, нежно прикосновение ветра, вкус победы сладок», тут же загомонил Япошка. «Япошка, по-нормальному доложи, докладываю, одна мать стаи уничтожена, Бонзаю, требуется помощь, то, что от него осталось», проглотил дикий зерглинг. «Вторая мать стаи критически ранена и пытается бежать вместе со своей свитой. Догонять? Нет, пусть бежит. Постарайся не потерять того зерглинга, что проглотил Бонзая. Надо его поскорее выковырить обратно, пока он не выбрался самостоятельно естественным образом». Глава 11. «Это не то, и это не то. Блин, какой же у зерглингов богатый внутренний мир. А это еще что? Это орган, отвечающий за очистку крови», подсказала седьмая. «Печень, что ли? Можно и так сказать. А ты уверена, что он не переварился?» «Уверена. С его-то панцирем. Для него в желудочном соке булькать, как горячую ванну принимать. Ну вообще-то, чтобы защититься от желудочного сока надо иметь герметичное тело, а не прочный панцирь. Вот же ж». Маша еще более упорно начала рыться в теле распотрошенного зерглинга, попутно выкидывая оттуда все лишнее, но Бонзай все никак не находился. Рядом суетились зерглинги из их свит. Когда Маша выкидывала ненужное, они с радостью подхватывали это на лету и поедали. То, что они, по сути, занимаются каннибализмом, их нисколько не беспокоило. Да проклятие! Достала эта вивисекция. Я вам не живодер. Маша перевернула вскрытую тушу и стала вытряхивать из трупа зерглинга все содержимое. Не нервничай, сестра. Тебе надо всего-то найти пищеварительную систему. Да зерглинги это и есть сплошная пищеварительная система. Неудивительно, что дружок постоянно голодный. Когда у тебя 2/3 тела, это желудок, ты постоянно будешь хотеть жрать. Окружающие ее зерглинги хотели наброситься на валяющуюся требуху, но мысленные усилия седьмой и Маши сдерживали их на расстоянии. Маша приказала Бонзаю пошевелиться, чтобы определить его местоположение в склизких органах. Наконец, по движению она вычислила местоположение пропавшего гиблинга. Освободив его из темницы некогда внутренних органов, Маша полюбовалась на одного из своих офицеров. В таком виде Бонзай был еще меньше, чем Япошка. Просто жук размером с кошку, килограмм на 8. Почувствовав себя в безопасности, На руках у хозяйки Бонзай открыл зеленые глазки бусинки и выпустил короткие резервные лапки. «Да ты моя лапочка», — сказала Маша, погладив жука по хитиновой морде и опуская на пол. «Ползи, мой хороший, набирайся сил». Маша положила его на землю. Бонзай прополз пару метров, а потом пробежавший мимо зерглинг проглотил его, не жуя. «Да блин, опять, что они его жрут постоянно? Он что им, медом намазан? Не знаю, что такое мед, но от него пахнет желудочным соком». До того, как стать частью роя, вид, из которого были созданы зерглинги, был стайным, и у них было принято, что более удачливые охотники должны заботиться о менее удачливых. Поэтому часто отрыгивали для своих менее удачливых родичей недопереваренную пищу. У них инстинкт звучит одновременно и мерзко, и благородно. Но что теперь с Бонзаем делать? Не переживай, он союзник, зерглинг потаскает его в себе минут пять, а потом выплюнет и пометит как несъедобное. Пометит в смысле обоссыт, если ты имеешь в виду жидкостные выделения из отхода, выводящего органа, то да, фу. Мальчики, если прикоснетесь к Бонзаю, то ко мне потом не приближайтесь. Мальчики вообще никак не прореагировали, но на ус намотали. Маша посмотрела на свои руки, вымазанные в крови и недопереваренной пище. «Надо бы помыться», — подумала она. «Но до ближайшего умывальника отсюда несколько тысяч световых лет. О, дружок, иди сюда», — подозвала она одного из своих миньонов. «Оближи мне руки». Улучшенный зерглинг с охотой стал исполнять приказ своей хозяйки, слизывая мутную кровь с трех полых рук, оставляя взамен липкую и слизистую слюну. Но лучше уж так, чем ходить окровавленной. С учетом окраса Маши получилось бы совсем зловеще, но эффектно. «Кстати, ничего, что мы устроили такой долгий привал?» — спросила Маша, обсыпая руки песком. «Ничего, Азра не ставила для нашего задания четких сроков. Да и полезно это. Чем же ковыряние в кишках зерглинга может быть полезным? Теперь ты лучше знаешь их анатомию и сможешь эффективнее их лечить. Хорошо бы, если бы ты заглянула в гидролиска, но дикие все разбежались». Седьмая выразительно поглядела в сторону их стаи, где почувствовавшие неладное гидролиски пытались слиться с пейзажем. «Хотя есть вариант с одним из наших. Да ты с ума сошла, они же дорогие. За каждого полтинник Виспена плачен. Вторая за такое нам головы пооткручивает. Ничего, она должна понимать, что твой опыт во врачевании важнее. Сколько гидролисков ты сможешь спасти, если лучше узнаешь их изнутри?» — сказала седьмая и стала подзывать жертвенного ягненка. «Сестра, лучше не надо», — Маша не на шутку перепугалась, что седьмая забьет одного из гидролисков чисто в научных целях. «Мы сейчас в походе, и каждый гидролиск важен для обороны. Давай займемся этим в более подходящее для науки время». «Хм-м-м», — седьмая задумалась, даже почесала пальцами подбородок. «В твоих словах есть логика, и, пожалуй, ты права». Маша облегченно выдохнула. «С седьмой станется выпотрошить еще живого гидролиска, чтобы показать и рассказать, как в нем что работает». По местным стандартам седьмая считалась гуманистом, но ее гуманизм распространялся исключительно на других разумных зергов, таких как ее сестры. Вот о них она всерьез заботилась как могла, даже о третьей, все остальные для нее – это бегающие инструменты. После того конфликта между восьмой и третьей, у седьмой с Машей был об этом разговор. Она стояла на стороне младшей сестры, но не по той причине, о которой думала Маша. Третья действительно проявила неуважение, сожрав трутня из свиты Маши, но потом еще долго отчитывала младшую за чрезмерно асимметричный ответ. Со стороны, если проводить параллели с человеком, то это все равно, что за щелбан начать пырять обидчика ножом. И тут уже получается, что Маша со всех сторон не права и отморозок по зерговским понятиям. Вообще, зерги живут по зуе, зерговский уклад един. Почти как в тюрьме или какой-то строгой армии, основные понятия, которые всем известны с рождения. Всем, кроме Маши и ее свиты, которые, по ходу, по местным понятиям, приобретут славу лютых отморозков за то, что стреляют там, где можно разойтись миром и договариваются, а ужас, с врагом, когда его можно, а главное нужно, съесть. Поэтому седьмая и была так удивлена появлению в их отряде Саши, с которой, кстати, сама Маша не знала, что делать. С Сашей стоило еще разобраться, ибо собаки лают, а караван идет. Да коли, да дела, неожиданное пополнение пока погрузили на одного из трутней. Зерги, конечно, умеют регенерировать, но не с такими ранами, как у Саши. Шальным выстрелом дротиков Маша серьезно ее покалечила, две задние ноги седьмая просто ампутировала, так как прирастить их обратно не представлялось ей возможной, дротики просто раздробили суставы. А вот одну из ног удалось спасти, и к завтрашнему дню Саша смогла бы встать на оставшиеся четыре ноги и даже передвигаться самостоятельно, подтаскивая за собой волочащееся по земле брюшко. Ноги и жвала, конечно, отрастут, но на это уйдет время. Сама же Саша представляла из себя, мягко говоря, очень слабую особь, ее изначальные параметры были значительно занижены. Черт, да даже Маша после вылупления могла контролировать 10 юнитов, а Саша – только 5. Примерно такие же дебафы в большей и меньшей степени ко всем остальным параметрам. Слабые конечности, тонкая броня, тупые когти и, вишенка на торте, Саша была труслива. По словам седьмой, Саша стала такой потому, что за яйцом плохо ухаживали, а вернее сказать, вообще не ухаживали, может быть, где, то по дороге уронили и пару раз на него наступили. Такие бракованные яйца она, седьмая, обычно, по долгу службы, уничтожает. Все это седьмая высказывала в присутствии Саши, нисколько ее не жалея, в этот момент на упомянутую мать стаи было стыдно смотреть. Похоже, она осознавала все свое несовершенство и ущербность. Но, эти недостатки частично можно смягчить за счет мутаций, подсластила седьмая пилюлю, а потом все-таки подбросила говна в вентилятор. Хотя, сестра, на твоем месте я бы не стала заморачиваться. Если хочешь заиметь себе в свиту мать стаи, о которой ничего не будет знать Азра, то купи качественное яйцо. А эту, седьмая кивнула в сторону Саши, пусти на переработку в биомассу. Высказав свое профессиональное мнение, седьмая отвалила по своим делам, ибо надо постоянно сканировать пространство в поисках опасности. «Простите меня, а великая», — обратилась Саша к Маше, — «я такая бесполезная». «Не бойся, Саша, никто тебя не съест», — утешала Маша Сашу, которая с каждым словом седьмой становилась все бледнее и грустнее. Ее слабая псионика и в подметке не годилась таким монстрам, какими были седьмая и Маша, а именно по сравнению с ней они и были монстрами псионики. Поэтому они легко читали ее эмоции. От Саши веяло тоской и унынием, она ощущала себя даже не пятым колесом, а третьим ботинком неподходящего размера. Ей уже самой хотелось, чтобы ее убили и переварили, только бы не создавать никаким проблем столь величественным персонам, в чью компанию она угодила. Блин, не машина смерти, а какая, то и моя из рода зергов, поморщилась Маша от ее всепропальщицких мыслей. Ей ее даже жалко стало. Правда, но почему, долго объяснять, сказала Маша и погладила Сашу по короне. Но я никогда не могла устоять перед брошенными под дождем рыжими котятами. Саша окраской походила именно на котенка, светло-желтый цвет с будто изъеденной ржавчиной узором. Когда ей дали поесть тушу свежеубитого зерглинга, она окончательно успокоилась. Чавкала мясом Саша так, что хруст костей стоял, и таким поведением вызывало нездоровый аппетит у всех смотрящих. В ответ на это зрелище седьмая, не имеющая пищеварительной системы, лишь закатывала глаза, мясо и крип она считала пищей низших зергов. По ее мнению, матери стаи должны питаться исключительно биомассой. При виде закатывания глаз седьмой Маша только усмехалась. «Тоже мне, выискалась, аристократка», — ехидно думала она. «Как говорила баба Нюра у нас в школьной столовой, дома будете жрать что хотите, здесь жрите что дают». Правда, сама Маша тоже не ела мясо зерглингов. Ну не могла она, слишком они на собак походили, да и есть сырое мясо. Понятно, что организм матери стаи сожрет, облизнется и еще попросит, но человеческий разум цеплялся на стереотипы. К сырому мясу она не прикасалась, кровь пила, да, она здесь вместо воды. А так, на завтрак, крип желеобразный, на обед, крип твердый, на ужин, суп из крипа с биомассой. Диета как в том анекдоте. Барримор, что у нас на завтрак? Овсянка, сэр. Барримор, а что у нас на обед? Овсянка, сэр. И на ужин тоже это чертова овсянка? Нет, сэр, котлеты. Ну слава богу, из свинины или говядины, из овсянки, сэр. Появлению Саши в их отряде Маша была отчасти рада, так как седьмую она, похоже, своими разговорами уже сильно достала. Старшая сестра отбрехалась от Маши тем, что ее нельзя отвлекать во время сканирования пространства на предмет разумной жизни, поэтому она должна молчать. Но Маша уже начала подозревать, что таким образом седьмая просто избавилась от словоохотливой сестры. И теперь, когда в их отряде появилась Саша, Маша не собиралась ее щадить и намеревалась плотно подсесть ей на уши. Правда, о чем между собой болтают девочки-зерги, было непонятно. Стандартная схема из вечных тем человеческих женщин. Парни, нытье на парней и о том, что денег, блин, не хватает, здесь явно не катило. На протяжении всех своих размышлений Маша нездорово прожигала свою теоретическую собеседницу взглядом синих глаз. Саша же под таким прессингом сама не знала, куда ей деваться. Инстинктивно хотелось бежать и прятаться, но куда там, она едет на раздувшемся от газов трутне. Ноги-то ее еще не восстановились, да что там восстановились, они вообще не отросли. Что надо моей великой от меня? Неужели она все-таки надумала меня съесть? Думала Саша, не подозревая, что с ее низким уровнем псионики, который даже до прокачанного гиблинга не дотягивает, ее отлично слышно. А я такая грязная, вся вспекшаяся крови. Стыдно. Негоже этому совершенству есть грязную пищу. И дальнейшие самобичевания минут на пять. Точно, Эмма. Ладно, пора начинать, пока она еще сама себе что-нибудь не надумала. «Послушай, Саш, а за что ты меня любишь?» – спросила поравнявшаяся с ней Маша, и сразу же тоже начала себя ругать. «Ой, идиотка, деликатность?» «Не, не слышала. Ладно, сейчас куда-нибудь вырулим. Просто я сомневаюсь, что ты хочешь, то есть мечтаешь о том, чтобы красиво уйти со мной в закат, потом построить домик на берегу Лавового озера, вынашивать вместе яйца и до старости пасти по радиоактивным полям стада зерглингов, От таких перспектив Саша зависла, ни о чем таком она и не думала, но Великая явно от нее что-то хочет. «Ну я, простите». «Да за что простите? Что ты все время извиняешься?» «Простите за то, что я все время извиняюсь». «О, Господи, ты сейчас сама-то поняла, что сказала?» «Простите, ой, понятно, тяжелый случай. Саш, просто постарайся забыть это слово». «Ок, да ок, ну и за что ты меня любишь?» «В глаза смотреть, головой не вилять. Ваши показания будут записаны под протокол». «Я не хотела, я думала, что про ой». Окончательно смутившийся монстр закрыл лицо руками. «Хе-хе-хе, какая прелесть, это праздник какой-то. Оставшаяся часть пути не будет скучной», — ехидничала Маша. «Что, издеваешься над своей новой игрушкой?» — влезла в ее голову седьмая. «Агамс, она такая чудная. Не знаю, что значит это слово. Наверное, что, то из лексикона людей. Но кажется, ты нашла более дефектную мать стаи, чем являешься сама. Эй, слышь, сейчас обидно было. А если я тебе жвало повыдираю? Боюсь». Съехидничала седьмая и исчезла из эфира. «Саш, успокойся. Я просто хочу тебя понять. Теперь ты в моей свите, и я в каком-то смысле несу за тебя ответственность. Правда?» — удивилась Саша, для которой это оказалось новостью. «Я в вашей свите, моя королева, я буду верно служить вам, я умру за вас, я такая счастливая. Ты что, от епошки какой-то вирус подхватила? Он тоже постоянно хочет умереть за меня, но это у него клинический случай, лечению не подлежащий. А у тебя, похоже, просто помешательство на почве длительного недотроихи, эхи, одиночества и буллинга окружающих. Ставлю вам диагноз, дефицит внимания». Ой, от таких заумных речей желтые глаза Саши аж расширились, а седьмая в нос у каравана сбавила скорости и внимательно прислушалась. «А что же делать-то теперь? Это лечится?» «Да, разговорами по душам». Маша приобняла Сашу жвалами и рукою похлопала по костяной короне теперь уже подруги. «Так что пой мне как на духу, о чем ты думала, когда в любви признавалась?» «Ну, я думала о том, что вы такая красивая», — с интонациями школьницы первогодки, вызванной к доске, стала вываливать на Машу свои мысли Саша. «Такая сильная и величественная, такая прекрасная. Мне казалось, что я не стою и секунды внимания столь совершенного существа. Стоять? Так ты что, хитрая лиса, думаешь, что сможешь запудрить мне мозги столь прямолинейной лестью? Нет, нет, как можно?» Даже слегка испугалась Саша. «А зря, работает. Всегда хотела иметь своего собственного прихвостня, который будет заваливать меня комплиментами. Так что ты там говорила про совершенное существо? Продолжай, я внимательно слушаю». «Охренеть!» — телепатически поставила итог всему происходящему седьмая. Дорога действительно стала веселее. Направлялись они в Улей Рума не просто так. Азра, узнав о требованиях Маши, не только не расстроилась, но, казалось, даже образовалась тому, что карательный отряд добровольно решил взять с собой караван. Радостная до омерзения вторая сообщила им, что раз уж они для наживки решили взять с собой караван биомассы, то пусть заодно посетят торговый улей и купят там не менее 2 яйца матерей стай. Все это очень сильно не понравилось Маше, так как она планировала использовать выделенную ей биомассу по иному назначению. Нужно было перегнать биомассу в Виспенны и наклепать из зерглингов-гиблингов. А тут этот улей, это торговля. Биомассу она все равно использовала не по назначению, как и собиралась, выведя несколько десятков гиблингов, истратив на это 3/4 выделенной биомассы. Недостачу пришлось восполнять охотой, благо их непосредственное задание этому сопутствовало. Несколько освободившихся трутней тащили здоровое корыто из уплотненного крипа, после каждого боя или удачной охоты в это корыто складывали расчлененные для удобства тела противника. Потом Маша заставляла свою пищеварительную систему непрерывно вырабатывать кислоту. Получившуюся бурду она и седьмая втягивали в себе через жвало и вырабатывали уже биомассу, формирующуюся в пузыри у них на спинах. Крипово корыто работало как гигантский желудок, но переваривал он снаружи, а не внутри. Уплотненный крип, кстати, тоже постепенно разъедался, но не так быстро, как плоть. На практике он показывал, как формируются язвы в желудке. Его из-за этого постоянно приходилось латать. Панцири зергов, с которыми кислота не в состоянии была справиться, после первичной переработки пережевывались специальным зерглингом, челюсть которого была настолько сильно изменена, что он стал походить на громадные тиски. Рот у него был маленький, кусался он с трудом и был неповоротлив, но зато он перетирал любой хитин в мелкую крошку, которая уже легко переваривалась в том же корыте или зерглингами. Все шло в дело, седьмая от таких финтов ушами только круглые глаза делала. Правда, на это уходило время. Работа ходячим желудком была приятной, но изнуряющей, и путь их затягивался. Маша вообще удивилась, как третья смогла добраться до улья за 5 дней, а потом вернуться обратно, а грести от Азраи еще насолить Маше. И все дней за 12. Удивительная способность создавать проблемы себе и окружающим. Похоже, о разведке тут до Маши никто не слышал. Зерги они такие зерги. Зачем экономить войска, когда их можно наклепать на месте, не отходя далеко от поля боя? Ломануться толпой, это вполне в духе зергов. Они не будут выискивать безопасную тропинку на минном поле, легче уж заставить бегать по минному полю орду зерглингов, так они ее быстрее разминируют. И в этом есть определенный смысл, когда время дорого, но когда нет, куда торопиться. Вот уже 10 дней они двигались по пути, нормальным ходом, который преодолевался за неделю. Благо конкретной даты на задание Эзра не устанавливала, и потери в свитах Маши и седьмой были минимальны, так как воевали они теперь по науке, активно используя способности к разведке. Вложенные в гиблингов запасы биомассы были отбиты и приумножены. Чтобы экономить пространство на трутнях, пришлось половину биомассы переработать в виспен, а корыто, желудок пришлось бросить, так как надобность в нем отпала, да и внимание оно привлекали слишком сильное. Но зато теперь им точно хватит на новых сестер и даже останется с крышечкой. Откровенно говоря, 5 тонн, для того, чтобы приобрести яйца матерей стай, было мало, ну или впритык и после упорной торговли еврея с арабом, в коих превратятся Маша и тот, кто будет упорно зажимать востребованный ей товар. О том, что они приближаются к улью, стало понятно по зергам. Во-первых, полностью исчезли дикие зерги, а во-вторых, на них никто не нападал. Они будто входили на нейтральную территорию, где драки были запрещены. Позже Маша расспросила седьмую на эту тему и убедилась, что это так. Улей Рума – это торговое место, местные жители жестоко карают за нарушение нейтралитета. А ты бывала раньше здесь? Ну, в каком-то смысле да. Что значит в каком-то смысле? Здесь меня купили, когда я была еще яйцом. То есть ты тут ориентируешься? Тут только ты не ориентируешься, так как была сотворена и продана азребродячим торговцем Абатуром. А инкубатор, где вывели мое яйцо, передал мне всю необходимую генетическую информацию. Саша тоже тут ориентируется, правда? Угу, откликнулась рыжая. Я чувствую, что это родное мне место. Кажется, что я знаю каждую пещерку. Офигенная это ваша генетическая память. И жалко, что у меня ее нет. Улей становился ближе, поток зергов становился больше. Маша чувствовала себя деревенской девушкой, в первый раз выбравшейся в большой город. И да, их караван был одним из отстойнейших. У большинства торговцев не было зерглингов вообще, отряды в основном состояли из гидролисков и тарков. Больше всего это напоминало миграцию муравьев-убийц в Центральной Америке. Работяги труд не перли на себе все самое ценное и полезное, а здоровяки-солдаты охраняли их по периметру. Угрозы ни от кого не исходило, но, видимо, Чужие матери стай просто забыли сменить построение у своих свит. Они, кстати, в большинстве случаев возглавляли свои караваны и шли во главе колонн. А может, это построение неспроста, а вдруг в городе зергов есть воры? Ну, если есть торговля, то должны быть и воры. Сестра, а кроме того, чтобы обменять биомассу на виспен или купить яйца матерей, что тут можно еще делать? Ну, можно поступить на службу к Руму, если ты свободная. Можно попросить о приюте, если к тебе тут хорошо относятся. Можно купить улучшение. Улучшение? Удивилась Маша. А разве нельзя улучшаться за счет мутаций? Можно, но только до определенного уровня, пока не упрешься в свой предел. У всех он разный, в зависимости от специализации. А в улье можно выйти за свой предел? Угу. Здесь есть творцы жизни, работающие на Урума. А Урум, он вообще кто или что? Урум – это владыка. Он и его братья-надзиратели, хозяева этого места и поддерживают здесь порядок. Ульем заправляют мальчики, а почему не королева улья? Так получилось. Они вообще не особо любят матерей стай, а терпит и разводит нас лишь потому, что без торговли улей вымрет без поставок биомассы. Так получается, мы что, то вроде деревни, опять ты употребляешь непонятные слова, но смысл-то тебе ясен. Постарайся не болтать по-человечески, а то это привлечет ненужное внимание. И да, мы что, то вроде деревень, мы снабжаем улей продовольствиями, а он нас, виспеном и яйцами, тем самым поддерживая вечную вражду. Это ты о чем? Если бы все матери стаи объединились в союз, то смогли бы диктовать улью условия. Этого не будет никогда. Не существует настолько сильной королевы, которая смогла бы подчинить себе всех матерей. Была Керриган, да сгинула, и покуда у Роя нет королевы, кровь будет литься, а зерги будут убивать зергов. А иначе поступить, как, договориться, сестра, договориться, договориться, ох, сестра, сестра, ты будто человек, я тебе уже второй раз объясняю эти простые истины. Пойми, зерги не договариваются, это позиция слабых, а мы сильные, угу, то нас слабые людишки в тоннели загнали и высунуть носу не дают. А что тут еще есть, как тут можно развлечься, сестра, даже не думай, испугалась седьмая. С твоей способностью учинять неудобства всем непричастным нас в следующий раз в улей могут не пустить. Ладно, ладно, вслух сказала Маша, а про себя подумала, значит, какие-то развлечения тут есть, ишь, как седьмая испугалась. Ладно, спрошу об этом Сашу, раз она тут все знает. Блин, всегда хотела знать, как развлекаются зерги. Мысли Маши седьмая не услышала, иначе просто оставила бы их снаружи улья. Подземный улей Машу не очень впечатлил. Не было тут ни гигантской вершины инкубатора, ни стационарных плеточников, охранников, ни споровиков. Вообще ничего, просто живая стена, покрытая пластинами хитина, полностью перегораживала тоннель, воротами была гигантская пасть. Но раньше, чем они до нее дошли, к ним подвалил отряд таможенников из 10 прокачанных гидролисков и одного человека-мутанта. Мутант, кстати, выглядел очень специфически. Все, что от него осталось человеческого, это голова и гуманоидное тело. Но, в отличие от своих собратьев-мутантов, этот персонаж выглядел даже эстетически привлекательным. Его тело не было переплетением щупалец и бронепластин, но и до Керриган ему было далеко. Судя по лицу, он когда-то был итальянцем. Мутант за собой явно следил, так как еще оставшиеся волосы были набриолинены какой-то хренью, вполне возможно, даже разжиженным крипом и зачесаны на затылок. «Назовитесь и объясните причину посещения улья», – начал мутант, неплохо так чирикая на зерговском, что называется, без акцента. «Седьмая, свободная стая королевы Азры, цель посещения улья Урума, торговая сделка». «Понятно», – ответил бывший итальянец. «Следующая, восьмая, тоже из стаи Азры, сопровождаю караван». «Угу», – меланхолично кивнул мутант. «Следующая, я мать стаи Саша». «Я состою в свите Великой Восьмой». «Ага». С видом таможенника-пофигиста кивнул мутант. «Вам требуется проводник?» «Нет. Я уроженка улья и вполне здесь ориентируюсь». «Отлично. Значит, местные правила зачитывать не надо. Но, для справки, повторяю. Всю привезенную вами биомассу сдаете в желудок улья, взамен получаете трутня счетовода, который будет в курсе вашего материального положения». «Хера себе банковская карточка», подумала Маша. В улье запрещены любые конфликты, и вы не можете держать в своих утробах больше 10 норм биомассы, все понятно? А скажите, вы что-нибудь помните из своей прошлой жизни? Я имею в виду, когда вы были человеком?» – задала интересующий ее вопрос Маша. От такого вопроса, выпадающего из рутинной обыденности, мутант завис, а седьмая сделала жест рука, лицо и проскрипела, что «то вроде бы начинается». И если помните, то какого – это чувствовать себя Иудой, предавшим род человеческий? «Девочка, иди нахрен!» – все же нашел, что сказать таможенник. А во, удивилась Маша. Видать, не все еще извилины у него выпрямились. Как некультурно, хам, рыкнула на мутанта Маша. Последний спич мутант проигнорировал и вообще сделал вид, что занят наблюдением за тем, как гидролизские помогающие им труд не устроили здесь шмон. А вот седьмая на Машу набычилась. Ты что творишь, зачем, не, ну а что он, сильно занятый, что ли, мог бы и ответить. Ох, восьмая, внутри улья сядете в сотую ожидание и носа туда не высовывайте. Что, ули не посмотрим? Нет, будете с Сашей сидеть в соте тихо, тихо, как личинки. На это Маша ничего не ответила, но подумала. Ага, буду я сидеть, сейчас. Изнутри улей на город похож не был. Все караваны скидывали принесенные ими грузы в специальные корыта, желудки, похожие на то, что Маша и седьмая организовали себе во время путешествия к улью. Но в отличие от их корыта, эти желудки были покрыты кожаной поверхностью и оплетены трубочками и венкам. Они даже немножко шевелились, если их пощекотать или подергать. Маша не удержалась и проверила. Таких желудков было множество. Возле каждого желудка была небольшая команда из трутни-бендюжник, под командованием мутанта-человека или прокачанного до состояния разума гидролизка. Оказывается, и такое тут возможно. Насколько поняла Маша, привлекать к таким мелким административным обязанностям целого надзирателя, чтобы он через своих марионеток контролировал местный транспортный хаб, было нерационально. Поэтому творцы жизни улучшали мозг гидролизкам до такой степени, что у них появлялся разум. Но это дорого, поэтому их тут в разы меньше, чем мутантов, людей. Гораздо выгоднее оказалось обменивать мутантов у заразителей на биомассу и виспен. Мутанты они в принципе вполне разумны, им просто мозги чуть подкрутить, и все, получаются юниты, вполне разумные и достаточно лояльны для выполнения работы мелкого менеджмента. Сдав биомассу, седьмая повела их куда-то дальше. Улей разрастался не только вширь, но и ввысь, тут были вертикальные тоннели, где двуногому человеку просто так не пройти. А вот матери стай чувствовали себя в таких тоннелях, как рыба в воде. Если кто-нибудь думал, что матери стай не гибкие и постоянно передвигаются в режиме кентавра, то забудьте. Матери стай гибкие, и, выпрямив корпус, они шныряли по тоннелям, словно сороконожки, используя все 8 конечностей вместо обычных 6. Даже покалеченная Саша слезла со своего инвалидного трутня и лазила по тоннелям, ничем не уступая седьмой и Маше в скорости. Улей оказался немного пустоват. Сначала Маша думала, что улей изнутри будет походить на муравейник, что будет столпотворение. Но суета была только на входе, дальше все гости разбредались по своим делам. Да, периодически они пересекались с другими такими же матерями стаи, ползущими по своим делам, но как-то их было мало. «Послушай, седьмая, а почему тут так пусто? Где все? Все на нижних уровнях. Где торговля и развлечения? А зачем мы ползем наверх? Тут соты. Здесь оставляют свиту. По улью со свитой ходить нельзя. А, поняла, что-то вроде камер хранения. А потом мы куда? Я, по делам. А ты и Саша, в соте денек посидите. Я не хочу сидеть в соте. Дай хоть одним глазком на улей полюбоваться. Хочешь мозговой удар за ослушание? Это в походе Эзра назначила тебя главной, а в улье и гнезде главное я. И мне хочется поскорее завершить тут дела и отправиться в гнездо. Но если ты будешь наводить суету по всему улью, тогда у меня будут проблемы. Соты оказались собственно сотами, где, словно заключенные, дремали сотни различных зергов. Каждая из сот была диаметром 1,4 м и глубиной 1,6 м. В конце каждой соты была сиська, из которой лилась чистая вода. За водичку, конечно, спасибо, давно искала, а вот кушать тут нечего. И стены жесткие, возмутилась Маша. Если в течение 3 дней хозяин свиты не забирает свой зверинец, то сота закупоривается мембраной и внутрь подается газ, заставляющий зергов впадать в спячку. Зерги хранятся здесь несколько месяцев, но если их не забирают или они становятся дикими, то их отправляют в желудок улья на переработку, дала справку Саша. Я не хочу на переработку. Ужаснулась такой перспективе Маша. Не беспокойся, я вернусь раньше, чем вы впадете в спячку. Биомасса в ваших телах не успеет потратиться до тех пор, как вы проголодаетесь. А если проголодаетесь, то съешьте кого-нибудь из зерглингов или трутней. Недаром ведь себе такие пасти отрастили. Сейчас обидно было, хмыкнула Маша. Так, восьмая, жди меня здесь и никуда не ходи. Ты хорошо меня поняла? Да, да. Сидеть, делать уроки, на улицу не выходить, незнакомым дядям дверь не открывать и не отвечать. Седьмая скептически посверлила восьмую глазами. Вроде та и согласилась, но ответ ей не понравился. Сестра, я слушаю твои мысли, но я их не понимаю. У тебя в голове играет странная мелодия и крутятся одни и те же слова. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Что это значит? А это, ну, я так просто выражаю свою радость от того, что мы скоро отправимся обратно в родное гнездо. Угу. Ну ладно, прощай. Я надеюсь на твое благоразумие, сестра, поэтому не буду ограничивать зону твоего перемещения этой сотой. Спасибо. Мне не помешает в течение суток выходить из соты и разминать ноги. Закивала Маша. В принципе, они обе понимали, что псионных сил Азра уже какое-то время недостаточно, чтобы удержать восьмую в стае. Правда, тогда она станет дикой и врагом седьмой. И тут уже либо дайте хотя бы иллюзию свободы, либо восьмея с нами больше не живет. Так же дела обстояли и у Маши. Либо ты теперь перекати поле, либо слушайся. Азра еще могла принять дезертирство одной из матерей стай, такое иногда случается, но вот откровенное соперничество за главенство в стае, нет уж, увольте. Хорошо хоть седьмая обучила Машу скрывать свой псионный потенциал так, чтобы Азра не почувствовала, что рядом с ней находится сильный псионик. Это было несложно, все равно как научиться думать тихо. Как подозревала Маша, сама седьмая уже давно перешагнула за допустимые рамки, но пока успешно маскировалась. Маша дождалась, пока седьмая скроется из виду, выждала 5 минут и насела на Сашу. «Пойдем, ты обязана показать мне все злачные места. Великая, я не смею спорить, но не разгневает ли это вашу сестру? Стоит ли винить льва в том, что он откусил тебе руку, когда ты сунула ему руку в пасть?» Вопросом на вопрос ответила Маша. «Мы просто посмотрим на нижние уровни, ну, может быть, где-нибудь в чем-нибудь поучаствуем. Но у нас нет биомассы, чтобы платить за развлечения». И седьмая забрала с собой трутня счетовода. «Вопросы денег я беру на себя. Ограничения затрагивали только биомассу, про концентрат Виспена никто ничего не говорил», подумала Маша, прикидывая, сколько норм биомассы получится из 150 норм Виспена. Получалось, что она сейчас вполне состоятельна и способна платить наличкой. Ну ладно, у-у-у. От радости Маша даже запрыгала на месте, отталкиваясь всеми 6 ногами. Устроим себе девичник. Эй, епошка, пойдешь с нами? Хей, моя госпожа ожидает встречу с врагами. Нет, просто какой девичник, если на нем нет ни одного парня? Хей, но я не понимаю, если нет врага, зачем вам там я? Все ты поймешь, особенно, что до сегодняшней ночи ты еще честь ни разу не терял, а так, слегка стыдился. Глава 12. Первое, что почувствовала Маша, это сильную боль в голове. По небогатому опыту студенческой жизни она поняла, что лучше не двигаться, иначе будет еще больнее. Дождавшись, когда боль немного утихнет, она открыла глаза. Приятный полумрак, она лежит на спине в соте. В какой нахер соте? Подумала Маша, и осознание жизни прошедших месяцев снова ворвались в ее мозг. Ах да, я же попаданка в мать стаи. Маше захотелось перевернуться на живот и прижаться к холодному твердому крипу лбом. С глубоким трудом превозмогая боль, она перевернулась на живот и почувствовала сильную тошноту. Ее незамедлительно вырвало каким-то непереваренным мясом. «У-у-у, черт, что же вчера было?» — сказала вслух Маша. И до нее, наконец, донеслось журчание водички в одном из концов сот. Там, как и было положено в сотах, находилась сиська, изливающая из себя фонтан воды. Противоположный конец соты был наглухо закрыт хитиновыми створками. Маша подползал к фонтанчику и сунула под него ломящуюся от боли голову. В первую секунду вода шипела, попадая на сильно разогретую костяную корону, а потом начала приносить приятную прохладу, и Маша почувствовала нирвану. «О-ой, хорошо-то как, докатилась ты, Маша, до типичного утра алкоголика». Она перевернулась на спину, подставляя раскрытую пасть под фонтанчик воды. Пришлось, конечно, заморочиться с устройством головы, мешала костяная корона, сильно удлиняющая череп. Но все же она смогла устроиться на полу в сидячем положении и добиться того, чтобы вода сама лилась ей в пасть. «Ох, как хорошо, Как они этого добились? Надо будет себе такую же фигню сделать. Через 5 минут такого релакса Маша услышала стоны боли в другой стороне соты. Оказывается, в этом узилище она была не одну, возле входа постановала Саша. Как ответственный сюзерен, Маша незамедлительно потащила своего вассала под струйку воды. Почувствовав живительную влагу, Саша незамедлительно начала ее поглощать. «Ох, моя голова!» – застонала оживающая Саша и, щурясь, начала приоткрывать глаза. «Великое, ваше благородство и милосердие не знают границ!» Саша тут же попыталась подняться, в присутствии своей госпожи негоже подчиненным валяться, словно бесформенная медуза. «Тихо, тихо, не шевелись! Что вчера было-то?» Маша посмотрела на Сашу, та была немного помятая, местами пластины плотной кожи, которую носили матери с один уровнем панциря, были оторваны, а некоторые места просто поцарапаны. Они что, вчера дрались? Но это еще цветочки, а ягодки, это то, что та недостающая пара ног, которую Маша отстрелила Саше при знакомстве, была заменена на что-то монструозное, явно хирургическим путем. «Саша, что с тобой? Откуда у тебя эти ноги?» «Это...» Саша пошевелила последней парой конечностей. «Ноги Люкера. Люкера, ты с Люкерами вчера дралась?» «Ну не совсем, я быстро проиграла. А вы разделали его под орех. Сначала вы спровоцировали нашу драку, меня и Люкера, на арене. Потом, когда я, естественно, стала проигрывать, вы заступились за меня, выпрыгнув на арену и гоняя его, как вы выразились, с саными тряпками, словно школьная уборщица нашкодившего кота. Когда Люкеру засчитали техническое поражение из-за сдачи, вы, как трофей, оторвали ему ноги и позже прирастили их мне. Госпожа, я так вами горжусь. Ваше благородство и щедрость не знают границ. За секунду Маша вспомнила, что такое Люкер. Здоровая 4-метровая тварь, увешанная шипами и броней, с двумя косообразными лапищами, легко режущими сталь. Мало того, что Люкер увешаны броней, словно танк, и способны одним взмахом своих кос разрубить человека в тяжелой броне, так эти твари еще пускают направленные виброволны, способные дробить любой панцирь и кости. Обычно эти твари атакуют, зарывшись неглубоко под землю, высунув наружу только край своей короны, источник направленных вибраций, и без гиблинга его не уничтожишь. По условиям арены, закапываться под землю запрещено, но даже так Люкер очень опасная тварь. Причем тот Люкер был явно с докрученным мозгом, раз находился на уровне для разумных зергов. И как она умудрилась его кошмарить по арене, явно пребывая в неадекватном состоянии. Маша даже представлять себе такое боялась. Правду говорят, пьяному море по колено, подвела итог краткой вспышки воспоминаний Маша. Потом посмотрела на Сашу. «Так, подруга, давай поэтапно вспоминать, что мы вчера делали и куда ходили». «Вспомнили, блин», ругалась Маша, когда шажок за шажком они восстанавливали их вчерашние приключения. Хорошо, что у зергов нет интернета, ютуба, тик-ток и социальных сетей, а то бы я проснулась знаменитой. Оказалось, что у местных зергов с развлечениями не очень. Тут не было ни дискотек, ни ночных клубов, даже дневных не было, а уж тем более кинотеатров. Но, к удивлению Маши, тут было караоке. Конечно, звучало это не так, но общий смысл был таков. Разумные зерги, желающие отдохнуть, шли в специальные боксы с бассейном, наполненным разбавленным виспеном, приносящим расслабление, а для полного отрыва через специальную вентиляцию в такие боксы подавались горячие пары виспена, испаренного на раскаленном хитине. Боксы можно было снять как одинарные, так и групповые. После того, как расслабленные и одурманенные гости хорошенько отмокнут в виспеновых джакузи, им обычно хочется поорать, то есть попеть, либо послушать, как орут с пьяну другие зерги. Пели зерги в специальном амфитеатре с улучшенным эхо. Помимо амфитеатра и дурманящих купалин, особой популярностью у зергов пользовалась арена гладиаторских боев, где местные бойцы могли как поучаствовать самостоятельно, так и выставить кого-нибудь из своей свиты, проигравшего обычно победитель съедал на месте. Все это не особо завлекало Машу, но ровно до тех пор, пока ее компания не набрела на небольшое место, в котором бывшие люди, а ныне мутанты, жарили шашлык из зерглингов и запивали его чем-то алкогольным. Вот с этого момента машина память начала меркнуть. Последнее, что поддавалось воспоминаниям, это то, что кое-кто из мутантов раньше был русским и проживал обособленной общиной на Мар, Саре, будь земля им пухом. «О, земляк, за это надо выпить, а покойных помянуть», — сказала Маша. И все они выпили, даже епошка, как бы он ни упирался. Но аргумент «это сделает тебя настоящим воином и атомной бомбой» переломил ситуацию. Надо отметить, что бывшие люди не особо парились по своему нынешнему состоянию. Ну да, монстры, сами себе уже не принадлежат. Ну так что же, жизнь продолжается, теперь мы за немцев. Дальше с новыми друзьями они посетили и дурманящие купальни, и амфитеатр, в котором Маша, забравшись на пришедшего с ними в компании аберрации, распивала рюмка водки на столе. Под конец их злоключений, они вломились на арены, где Маша убедила Сашу, что только сражаясь с по-настоящему сильным противником она сама станет сильнее. Ик, а великая, ты уверена? Меня же там того грохнут и съедят. Уверена. Путь истинных орков – это путь силы. Только идя по пути орка можно стать сильнее и храбрее, икну, или вляпаться в какашку, все как завещали великие Гаргаймарка. Ик, жестко аргументировала не вполне трезвая Маша. Чувствую, мы сейчас второй случай прорабатываем. Ну ладно, великая, да свершится твоя воля, сказала Саша и с криком «Ваах!» ломанулась против Люгера. Саша продержалась целых 30 секунд, и кончился их бой тем, что Люгер попытался отвинтить ей голову, словно колпачок у пакетика майонеза, даже успел сделать один поворот против часовой стрелки. А дальше с криком «Наших бьют!» на арену словно разбушевавшийся берсерк ворвалась в дрободан пьяная и обкуренная парами Виспена Маша. То ли Виспен так подействовал, то ли рвущиеся за пределы тела эмоции, но псионная атака ужасом стала в разы сильнее и проломила защиту Люгера. Какое-то время Маша гоняла его по арене, ломая волю и утыкивая его панцирь своими дротиками. Люгер даже не пытался сопротивляться. Потом сдался и согласился на позорное поражение. Маша собственноручно оторвала ему ноги и отпустила на все четыре стороны. Кто-то из наблюдающих заявил, что бой был нечестным и нарушителя надо жестоко покарать, а кто-то потребовал, чтобы Машу отвели к надзирателям для суда. В общем, попытались Машу задержать, но тут за нее вступилась компания из мутантов, и началась драка всех против всех. Причем чисто в зерговском стиле, с реками крови и оторванными конечностями, но вроде никто не умер. В результате Маша все равно попала в местное КПЗ, те же соты, только с толстым люком вместо двери. В какой момент и куда пропал епошка, никто не вспомнил, так же как операцию по приживлению Саши чужих ног. Через какое-то время створки их узилища разошлись и внутрь вполз Гердалиск. Судя по его поведению, он был прокачан до состояния разумности. Ставить в известность о том, зачем он явился, он не спешил, а ждал, когда у него за спиной створки опять скроют их от лишних ушей. «Ну и что вам надо, гость дорогой?» – спросила Маша. Вместо ответа Гидролиск открыл свою пасть и стал из себя что-то выдавливать. «Великая, а что он делает?» «Я не уверена, но похоже, что блюет. А зачем? Будем надеяться, что это у них тут такая традиция гостеприимства, а не кушать нам принесли». Тем временем Гидролиск добился каких-то успехов и выблевал что-то, облепленное непереваренным мясом и слизью. «Хей, моя госпожа, ваш преданный воин снова готов служить вам. Епошка, ты что ли, ты как вообще додумался до такого способа перемещения?» Бонзай подсказал, говорит, очень удобно. «А кто твой друг?» «Это Колобок». «Я не поняла, вы что, стражника прикончили?» «Ну вы отморозки». «Хей, долг самурая, идти за своим господином, куда бы его ни завела кривая судьбы. Ой вей, держите меня семеро, да чтоб я так жила, как ты сидишь и нагло тут мне врешь. А скажи-ка мне, друг любезный, если ты так верен долгу, почему я в заперти, а ты на свободе? Хей, моя госпожа, пока в армии жив хотя бы один самурай, бой не проигран. То было не бегство, а тактическое отступление. Если прикажете, мы, ваши верные слуги, умрем все до единого, но вырвем вас из этого узилища». «Прям-таки узилища, где мы вообще? В вытрезвителе. Чего? Госпожа, мы тут немного поспрашивали и оказалось, что гости довольно часто доводят себя до невменяемого и агрессивного состояния, поэтому для них предусмотрены особые соты временного содержания. А чтобы они не сильно буянили, им дается усыпляющий газ. Строго у них тут, нам что-то грозит, да ничего. Госпожа седьмая уже оплатила положенную всем компенсацию. Ах ты ж, еще и от нее теперь получать. Так, стоп, зачем прорываться с боем, если нас и так должны отпустить? Сижу час на унитазе, не херней маюсь, а думаю. Философ я, продекламировал епошка очередное из своих творений и пояснил. Нет более громких подвигов, чем те, что мы сами о себе сочинили. Если вы просто покинете вытрезвитель, то это будет не так эпично и пафосно. по нам не сочинят баллад и не запомнят в легендах. Япошка, клоп ты тщеславный, нас так и так никто не запомнит. Садись в свой транспорт и передай седьмой, что с нами все в порядке и мы скоро будем. Есть, моя госпожа, можем сообщить местному смотрящему, что вы в сознании и адекватном состоянии, это ускорит события. Валяй. Япошка поклонился как мог. В его исполнении это выглядело как приседание, а потом стал заползать обратно в гидролиско. «Такси по-зерговски», — подумала Маша. Два в одном вышли, а через пару минут вместо них зашел итальянец, тот самый таможенник, который встречал их, когда они входили в городскую черту Улья. Маша уже повесила на него кличку «Итальяшка», про себя отмечая то, она становится все менее политкорректной. Про себя она задумалась, давно ли это началось. Просто в ее родном мире за такие словечки можно было схлопотать штрафы и исправительные работы. Департамент мультикультурализма с каждым годом все сильнее душил права и свободу во всем мире. А тут его нет, да и вообще зерги живут больше по закону сильного. Им все равно, какого цвета у тебя кожа, на вкус она везде одинаковая. Поэтому Маша сама не заметила, как из нее поперло то, что раньше нельзя, взять хоть ее слуг, бонзай и япошка. Это же статья. Но тут нет полиции, нет налогов, нет законов, определенные плюсы в попаданчество зерга есть. Хотя насчет полиции я погорячилась, подумала Маша, измеряя взглядом итальяшку. Ты, указал он пальцем на Сашу, можешь быть свободной. А ты, палец переместился на Машу, пойдешь со мной. Я с незнакомыми мужчинами не хожу, уперлась Маша. Я применю к тебе силу. Попробуй, я сейчас твои тентакли узлом завяжу. Услышав такие разговоры, Саша даже попыталась встать в воинственную позу, но взяв себя за голову с оханьем села обратно. Похмелье, дело тонкое, Петруха, хмыкнула Маша, она-то уже успела освежиться и ей было не так плохо, как Саше. Однако мутант замялся, он явно не привык к тому, что ему перечит. Ничего, пускай привыкает, думала Маша, не собираясь мутанту упрощать жизнь, а попутно набивая себе цену. Нельзя позволять дергать себя другим пешкам, словно ты сама пешка. И потом, ему больше надо, чтобы она с ним пошла. Вот пускай и думает, это вообще полезно, а то от этой мутантской жизни, рутинной, у него все извилины в мозге выпрямились и сгладились. Тебя хочет видеть Рум, все же пришел к каким-то выводам в своей голове мутант. Вот это другое дело. И давай, мутантище пижонское, вспоминая этикет, я девушка приличная, вежливость люблю. Итальяшка скрипнул зубами, а волосы у него зашевелились. Он явно вспоминал что-то не то, например, как обычно поступал с такими наглыми девицами еще будучи человеком. Но воспоминания и желания шли вразрез с приказом начальства, и воля начальства все же победили. «Пожалуйста, уважаемая мать стаи, пойдемте со мной», — говорил он, а взглядом давал понять, что убивал бы долго и с удовольствием. «Мой господин желает видеть вас. Так, то лучше, макаронник», — сказала Маша и осеклась. «Черт, да что со мной такое? Я же его специально провоцирую. Гормоны, что ли, расшалились?» Но мутант, видимо, не понял, что его оскорбляют. Придерживая Сашу за руку и цепляясь своей короной за ее, Маша потащила ее, куда вел мутант. Надо признать, на глазах становилось лучше, все же организм зерга — это что-то с чем-то. Никогда не болеет, не стареет и регенерирует, если сразу не сдох, то потом не утопишь. Живут они, конечно, ярко, но недолго, особенно сейчас, когда централизованной власти нету и общество зергов напоминает дурдом, когда главврач вместо успокоительного выписал всем, даже санитарам, виагру. Через 5 минут ходьбы и ползания, на свежем воздухе, Саша перестала стонать, а еще через пару минут пошла сама. Она, конечно, была бы не против вместо прогулки еще поваляться под фонтанчиком воды в уютном вытрезвителе, но кто ж ей даст. Без Саши Маша совершенно не ориентировалась в этом муравейнике, где, словно тени, мелькали разные разумные и не очень зерги. А ведь вчера на уровне развлечений было так весело, с улыбкой вспомнила Маша. У нее было свое мерило веселья, и, как правило, оно было строго пропорционально стыду поутру. Да, развлечения у зергов, конечно, своеобразные, но так ведь и она сейчас не вполне человек. Через какое-то время их путь завершился. Маша ожидала, что итальяшка приведет ее куда-то вроде зерговского дворца. Но нет, они просто свернули в очередной поворот и оказались в просторной пещере. «Мы пришли», — сообщил провожатый. «А где все?» Тут никого нет. Итальяшка усмехнулся и показал одним из своих когтей в потолок. Там, в темноте, парили туши гигантских существ. Она даже не сразу опознала в них с десяток надзирателей и одного владыку. Видимо, Урумы являлся владыкой. Он не заставил себя ждать и начал снижаться. Машу немало смутило то, что в эту пещеру, по сути, сердце улья, не было никакой охраны. По сути, любой мог забрести сюда случайно. «Послушай, а почему вход сюда никем не охранялся?» Обратилась Маша к мутанту. «Твои хозяева не боятся покушения или...» «Потому, что это место невозможно найти, если я этого не пожелаю», — ответил за мутанта сам Урум. Этот гигантский жук плюхнулся в 5 метрах от Маши. Он был не намного меньше надзирателей, но даже так одна его голова была размером с Машу. «Я Урум, а я Маша, великая, ты же говорила, что ты восьмая», — довольно-таки громким шепотом влезла в разговор Саша. «Маша — это восьмая, но на другом языке». «На каком?» — продолжала докапываться Саша. «На еврейском». «Не приставай, видишь, уважаемая персона ждет», — отмахалась Маша от подруги и обратилась к Уруму. «Чем обязана вниманию столь высокопоставленной особы?» «Я Урум, и мы хотим предложить тебе сделку». «Сделку, это хорошо, сделки я люблю», — обрадовалась Маша и с интонацией старого еврея-одессита спросила. «Ой-вей, а таки шо там по деньгам? Награда будет достойной. А можно подробнее о списке достоинств? Ты хочешь знать о награде, еще даже не услышав, о чем мы хотим тебя попросить? Ну таки всегда приятнее слушать о награде, а не о работе. Все любят считать деньги, но не все любят их зарабатывать. И потом, опыт мне подсказывает, что вы хотите втянуть меня в нечто невыполнимое и самоубийственное. А вдруг награда меня не устроит? Тогда какой смысл обсуждать дело?» «Хм-м-м», Урум задумался, наглость гостя его поражала. «Хорошо, если ты справишься с поручением, то получишь по 10 тысяч норм виспена и биомассы, а еще к твоим услугам будут лучшие генеры нашего улья. А если не справлюсь, то вам и платить некому будет. Что ты хочешь этим сказать?» «Я хочу сказать, чтобы завоевать мое внимание, вам нужно нечто менее абстрактное и более вещественное. Во временном промежутке, находящемся в районе сейчас, а не потом, когда сделаешь, мы тебе заплатим. Ты еще ничего не сделала». Урум начал злиться, в его голосе прорезалось железо. «Ну так я и ничего не буду делать, пока мне не заплатят вперед», — тоже повысив голос заявила Маша. «Торговаться надо до упора. И для справки, это вы меня сюда позвали, а не я сама пришла». «Хорошо, ты хочешь часть оговоренной суммы или что? То конкретное», — сдался Урум. «Вот это уже деловой разговор». Маша обрадовалась тому, что клиента удалось дожать. «Ресурсы мне не нужны. Кстати, такой богатый дядька мог бы заплатить и побольше. Сначала докажи, что стоишь так дорого. Я ведь могу обратиться за помощью и к твоей сестре седьмой». «Справедливо. А что не обратились? Платить двум матерям стаи слишком дорого». «Ясно», — кивнула Маша, мысленно прикидывая, что у Урума какое-то дело не к ней конкретно, а к их стае. «Тогда мне нужна ваша технология по созданию водяных источников и скрипа и способность по созданию мимиков. Это ведь с помощью их вы прячете от посторонних этот зал? Ты просишь высокую плату. Как я уже сказала, мертвым богатства не нужны, а возможность создавать своих двойников как ничто подходит для отступления». «Хм-м-м, ладно, ты получишь все, что просишь. Вот это уже деловой разговор, вот теперь я готова вас выслушать. Ты, восьмая из стаи Азры, с некоторых пор нам стало известно о готовящемся в вашей стае заговоре против Азры. И нам надо, чтобы наш брат Фиор вернулся в улей, а не достался по наследству очередной матери стаи». «Фиор, помню, помню, вечно спящий здоровяк. А почему вы сами не разберетесь? Вас же тут много». «Потому что, в отличие от вас, матерей стай, которые рвут друг друга, только дай повод, мы дорожим нашим братом. Если Азра почувствует приближение значительных войск из нашего улья, то попытается убежать, а если не получится, убьет Фиора, чисто из злобы. Он заложник». «Понятно. Значит, вы хотите, чтобы я воспользовалась неразберихой во всей нашей внутренней грызне и дала возможность бежать Фиору? Но как? Он все время спит.